Выскочив с другой стороны, я резко затормозил, едва не врезавшись в дерево. Бойцы, ждавшие у портала и смутно видевшие, что там происходит, вскинули оружие и не опустили его даже тогда, когда увидели, что червь, тело которого было куда больше портала, упустил добычу и нырнул в песок. «Что там?» – спросил один из них, смотря на наши перепуганные и обгоревшие лица. «Ад», – коротко ответил я, припадая к дереву на подгибающихся ногах. Порох стянул с себя пропитанную потом куртку и тяжело опустился на землю. Я отхлебнул воды из фляги, поднялся и подошел к порталу, внимательно его изучая. С той стороны не доносилось ни звука, но я не сомневался, что тварь все еще там, ждет. И я, кажется, немного дымлюсь. Как я вообще не сварился в этой консервной банке? «Нужно блокировать этот портал», — сказал я, немедленно. «Если монстр пройдет сюда, у нас будут серьезные проблемы. Среди вас есть грамотные инженеры?» Ответом мне была неловкая тишина. «Ной, Скиф, срочно нужны инженеры и взрывчатка к нашей позиции. Это критично. У нас тут второй портал, и с той стороны очень опасная тварь». «Скиф, принял. Могу отправить саперов, но их ждать долго. У вас слишком большая элевация. Им нужна будет группа поддержки. Обеспечим». «Парни, вы как, продержитесь тут еще часа пол?» — спросил я у отряда. Ответом мне послужил неровный строй, хруст одежды, звон лент ткмов, недовольное бурчание. Я принял это за положительный ответ. «Ной, норма, высылай. И замену моим ребятам тоже пришли». «Круглов, Алексей, а тебе самому-то замена не нужна?» «Ной, я в порядке. Могу еще столько же бегать тут». «Круглов, дело твое». «Скиф, отправил. Полчаса-час, идут по вашему следу». «Ной, ок, жду». После встречи с чем-то столь опасным мне не сиделось на месте. Пока бойцы держали круговую оборону, я вытаптывал круги вокруг стоянки, одержимый идеей стать сильнее как можно быстрее, и орудовал своим мечом, истребляя местную живность. Со мной пытались заговорить, остановить, но все без толку. Еще дважды использовал королевский приказ, потерял еще несколько деталей комплекта своей рыцарской брони. Я вернулся в лагерь и упал на спину лишь тогда, когда показатели упали до критического минимума. Персонаж: имя Ной, профессия охотник, плюс 0, ранг железный, уровень 8, опыт 1 432 3 420. Основные показатели: очки здоровья 65 128, очки магии 408, очки выносливости 35 128. Увы, 8 уровень тоже вышел пустышкой. Такая информация, когда я ее передал в чат, не обрадовала выживальщиков. Получается, что основной метод усиления – поглощение квинтэссенций. Пока велась активная операция и сбор информации, вообще было рекомендовано этого не делать, но не запрещено. Бойцы скинулись трофеями, и несколько человек уже поглотили свои первые квинтэссенции. Сейчас за ними следили. От каждого набралось по ведру черной жижи, вытекшей из тела. Определенно, нужно делать это в более спокойной обстановке, но, черт его побери, как же я хочу стать сильнее. Хочу решать исход битв, а не надеяться на привычное нам оружие. Хочу не отворачиваться от монстров по типу того червяка. Следовательно, мне нужно поглощать квинтэссенции, раз уж уровень ничего не приносит. Но я должен признаться себе, что боюсь. Поглощение первой не прошло даром. Да, я стал сильнее, но это было так больно, что все те раны, царапины и укусы, которые я сейчас испытывал на себе, фигня. И все же, у этого была обратная сторона. После поглощения первой квинтэссенции я заметил, как сильно выросла моя толерантность. Нет, я не стал любить людей в цветных одеждах. Мне стало намного проще поглощать ядра монстров, обычные эссенции и зелья. Я теперь мог спокойно залиться целым зельем малого восстановления, что тут же и сделал, поднявшись на ноги. Малый лечебный эликсир железный. Кисло. Малый восстановительный эликсир железный. Горько. Дрянь полная, но уже спустя пару минут параметры восстановились до почти что максимальных показателей. Помог ядрами и эссенциями. С ними было все сложнее, появлялось ощущение заполненности, как будто много съел, и больше попросту не лезло. Ну и зелья тоже не были панацеей, максимальное количество показателей ограничивалось с каждым принятием, и рано или поздно они могут меня убить, наверное. Чем было плохо место, которое теперь приросло порталом к нашему миру, тут из местных монстров практически не выбивались системные предметы, только ресурсы. Преимущественно ядра, эссенция жизни и смерти и почему-то именно системные нитки, как с монстров, так и с их скелетов. Ной, что у нас с производством? Круглов, в процессе, скоро уже запустим. Ной, долго. Круглов, согласен. Проблема в очках магии. Мы нашли рецепты малого лечебного эликсира и сейчас производим только его, и так на пределе сил. Всю неиспользованную магию в бою пускаем на них. Нужно время и качественное развитие. Продолжаем сражение. Проблема реальная. У нас уже, по сути, горы системных ресурсов, но нет возможности их потратить. Сотня единиц магии в среднем, шутка, их едва хватает на 4 зелья, которые критически нам необходимы. Ной, как гражданские, привлекали уже? Круглов, они уже в процессе, добровольцев хватает. Все, Лех, пожалуйста, куча дел тут, спрашивай в капитанском. Ной, ок, для этого у нас был отдельный чат. Прошлый чат вторжения был поделен по иерархии командования. Бесконечно удобная вещь. Восстановившись и наболтавшись, призвал меч охотника и вгляделся в его описание. Духовное оружие. Меч охотника железный 2.6. Прогрессирующее абсолютное оружие ближнего боя. Физический урон 66-132. Магический урон 66-132. Зачарование. Память духа. Данное оружие несет в себе частицу вашего духа и всегда будет с вами. Невозможно потерять или окончательно уничтожить. Самовосстанавливающаяся. Прочность 194-1333. С этим какая-то странность. Остальные мои навыки понемногу набирают опыт, хотя я не могу понять принципа и логики, как это работает. Пока что все кажется слишком случайным, но прочность восстанавливается стабильно, примерно 1 единица в 3 минуты. Пока мы ждали подкрепления, Порох подробно рассказал бойцам о том, что мы увидели в мире Эрех, про иссушающую жару, про руины кристаллического города и про песчаного Левиафана. Если эта тварь пройдет сюда, даже танк может не помочь, заключил я его рассказ, пытаясь достать из-под доспеха останки змей. Так что портал нужно заблокировать, хотя я даже не знаю, возможно ли это. Через час из основного лагеря прибыли запыхавшиеся инженеры и саперы. Они быстро оценили ситуацию и приступили к работе. Спустя еще 15 минут почву выше по склону грамотно подорвали, и портал засыпало землей. «Это временное решение», — предупредил инженер. «Нужно постоянно мониторить состояние портала. Мы не знаем, сможет ли он снова расшириться. Пока что поставили камеры, зарядки должно хватить на сутки, транслируем с них». «Чистая перестраховка». «Отлично», — сказал я. «Возвращаемся». Когда мы наконец вернулись к основному лагерю у главного портала, случился конфуз. Сперва мы подумали, что портал домой закрылся, но люди тут же доложились, что по ту сторону попросту наступил вечер. Произошла рассинхронизация между мирами, и к этому времени половина моих шкал почернела, доспех окончательно поломался, а вид ядер монстров вызывал у меня рвотный рефлекс, хотя я даже не жрал их, как некоторые идиоты, просто давил руками. Я решил, что всему есть предел, вспомнил, что я человек, а не герой боевика, и что мне тоже нужно отдыхать. День выдался невероятно длинным и насыщенным, и я чувствовал себя выжатым как лимон, но удовлетворенным. Мы закрепились в новом мире. Бои все еще продолжали идти по всем направлениям, но уже преимущественно оборонительные и сдерживающие, потому что отдых был нужен не только мне. Поймал глупую мысль и подумал, что могу еще парочку зелий принять, но я уже действительно еле на ногах стоял, так что решил не сходить с ума окончательно. Даже воинственный задор не смог перебороть физическое изнеможение. Написал в чат с тысячи выживальщиков, которых было уже меньше. Мы безвозвратно потеряли 30 человек за один день, более 100 получили ранения, трое двинулись головой. Кто-то мог бы назвать эти цифры хорошим показателем и разменом на открытие плацдарма в чужом мире, но я считал это ужасающей потерей. Ной, основные силы, на отдых. Продолжаем закрепляться в чащобе, но не углубляемся дальше до моего указания. Круглов, здесь, Круглов, да, слушаю. Ной, это я хотел бы послушать. Есть новая информация, самое важное, кратко. Круглов, есть несколько инфопакетов, скоро будут завершены. Самый важный в текущих условиях, по духовному оружию. У нас более 150 человек перевалило за 5 уровень, взяли все доступные классы и типы оружия. Наше взаимодействие очень приоритетно, много новых возможностей появилось. Далее, инфопакеты по системе. Уровни, меню, настройки, окна. По монстрам, цифровым показателям, порталам, предположениям. Рекомендую ознакомиться со всем. Ной. Инфопакеты, Круглов. Система так называет файлы, которые можно передавать в чатах. Настройки архив, Ной. В таком случае это касается каждого. Кулаками помахали, можно и почитать. Отдых, остужаем головы. Завтра еще повоюем. Вывалившись из портала, поплелся в сторону дома, но наткнулся на очередь из выживальщиков, принимавших участие в сражениях в мире Лавр. Стояли они у булочной. Заинтересовавшись, тоже встал в очередь. Был вытолкан впереди всех, награжден пакетом со свежей выпечкой и стаканом кофе под всеобщее улюлюканье бойцов. Не сопротивлялся, начав жрать еще до того, как покинул булочную. Присел на скамейку рядом с ней. Это все хорошие новости. Конечно, рад, что город живет. Видно движение гражданских даже отсюда, но мне нужно знать, что происходит в нашем мире вообще. Нужна информация. Решил отложить все на завтра, просто чтобы не перегореть сейчас. Только я, скамейка и булочки, и кофе, и порох, и Макс. Наградил меня порох куском моего же доспеха, кажется. Присел рядом, забрал булочку из пакета. Мне было по боку, их там слишком много. Я покрутил смятую железку в руках, пытаясь понять, к какому месту она крепилась. Плюнул на это и прицепил ее на разгрузку на место оторванного кармана для магазина, подперев ремнем. Оставлю на память, дома на полку положу. Уставился на Макса, молча протянул ему пакет с булочками, тот взял одну, присел на забор напротив нас. Так и сидели, поглощая выпечку и каждый думая о своем. Вид у нас был избитый. Я поймал себя на мысли, что вообще ни о чем сейчас не думаю. Как-то пусто в голове. Сколько живности я убил сегодня. Вроде снова начинаю рефлексировать, но опять же, все по боку. Голова мне нужна сейчас только для того, чтобы пережевывать пищу. Может, не все так плохо с нашим обществом, сказал Макс, нарушая тишину. Может, и так, согласился Порох. Только сильно не обольщайся, не за все даются уровни. Это ты к чему? Не понял он и потянулся за добавкой. К тому, что помощь людям, организация обороны, даже спасение раненых, за это система опыт не дает. Она его дает только за убийство. Макс взял булочку и нахмурился. Что ты предлагаешь? Спросил он, возвращаясь на свое место. Ничего, пожал плечами Порох. Просто говорю, как есть. Система поощряет насилие, а не альтруизм. И чем дальше, тем яснее это становится. Ты, малый, ответь мне на один вопрос. Ну, что ты будешь делать, если сейчас внезапно монстры закончатся, а система останется? Пойду фигачить пришельцев. Они тоже исчезнут. Порох доел булочку. Я поделился еще одной. Подвис Макс. Ничего, буду жить дальше, как и раньше. Нет, говори сразу, я не люблю эти твои приколы философские. Точно? Прищурился Порох. Котят давить не будешь? Нет. С какого перепугу это? А если за них опыт начнут давать, а за людей, кажется, он сейчас мозги парню свернет, и мне заодно. Порох, давай уже к сути, попросил я, доставая последнюю булочку из пакета. Философ из тебя реально не очень. Дело в том, что общество у нас, как обычно, полно дебилов, ответственно заявил Порох. Скоро начнут резать друг друга за право покопаться в инвентаре. Я видел, сегодня пару раз чуть до драки не дошло, не могли выяснить, кто особенно крупную дичь завалил, и кому принадлежит добыча. Ну и хорошо, сказал я. Хорошо, удивился Порох. Хорошо, что об этом кто-то так заботится. Я, как текущий лидер организации выживания, в срочной мере назначаю тебя, Яковлева Евгения Федоровича, на должность главного безопасника выживальщиков по вопросам системы. Макс заржал и навернулся с забора, на котором сидел, в кусты, но это его не остановило. Лех, согласовать нормированный доход для рядовых бойцов-выживальщиков, пересмотреть стандартную модель безопасности на режимных объектах, я начал поочередно загибать пальцы, обеспечить контрмеры системному воздействию, меры пресечения и наказания. Леха, ну будь ты человеком, а, общество у нас полно дебилов, я развел руки в стороны и улыбнулся. Кому-то же надо следить за тем, чтобы оно не развалилось, да. Глава 19. Дома было тихо. Исходя из новостей, которые успел просмотреть по пути, в нашем регионе более-менее стабильно, все локальные прорывы подавлены, кроме этой точки давим еще в нескольких, что не удивляет, учитывая нашу подготовку. Столица бурлит, и крупные города тоже, но в целом пока что справляемся. Но не все так хорошо, как хотелось бы. Пришли и плохие новости из Мурманска. Мы его потеряли. Тысячи жертв среди людей, монстры на улицах. Регионально поднята авиация и работает круглыми сутками, но это не спасает. Людей эвакуируют, как могут, но ситуация там крайне напряженная. Подобные новости приходят со всех сторон. Мы банально не справляемся. Борисоглебск, в котором сейчас были сконцентрированы немалые силы, является одним из нескольких оплотов стабильности в этом безумии. Война идет везде и сразу. Единственный на текущий момент прогноз, не являющийся по своей натуре чем-то в духе «мы все умрем», говорил о том, что нам нужно вытерпеть первую волну нашествия из порталов, получить новые силы от системы и ответить как следует. Я ждал чего-то такого, и если могло бы показаться, что в России сейчас хуже всего, то это еще цветочки. Самый больший урон понес индоазиатский регион. Пока что никаких фактических данных из-за проблем со связью, но поговаривают, что основной удар по планете пришелся именно туда. Что я могу сделать в этой ситуации? Тот, кто заведомо именовал себя императором. Да ничего, управленческая должность не означает, что я могу быть одновременно везде и знать обо всем, сражаться с каждым монстром системы и протягивать руку помощи каждому страждущему. Для этого есть люди на местах. Я, глава организации, предположительно, уже глава и страны, так как выживальщики, это сейчас, по сути, единственный управленческий орган в России. Власть. Все, что я могу сделать сейчас, это стать сильнее лично. Показать людям, что наша воля не сломлена, что мы можем и будем давать сдачи любой угрозе, посмевшей высунуться из портала. Но пока что это все мои пафосные мысли, не более. Я вряд ли буду полезнее даже двух обученных людей с автоматами в руках, ну, пожалуй, трех, учитывая мои новые способности. Так что пора переходить от размышлений к делу. Я не стал следовать собственной рекомендации по поводу инфопакетов и решил заняться собственным усилением. Придя домой и спустив всю магическую энергию и часть ресурсов на создание лечилок по выданному рецепту, приступил к выбору следующей квинтэссенции. Перед этим я разделся и прилег в ванную, и включил горячую воду. Перестраховался на тот случай, если у меня из пор опять жижа вонючая полезет. Выбор у меня был приличный. Квинтэссенция стража 1. Расходник, одноразовое использование. Преображает суть пользователя, усиливая его защитные инстинкты и адаптируя к бою на передовой. Связан с параметром выносливости. Квинтэссенция гоблина 1. Расходник, одноразовое использование. Преображает суть пользователя, наделяя его гоблинской ловкостью, хитростью и жаждой выживания. Связан с параметром ловкости. Квинтэссенция зла 1. Расходник, одноразовое использование. Преображает суть пользователя, открывая доступ к разрушительной силе и внутреннему мраку. Связан с параметром восприятия. На подходе была еще одна, квинтэссенция охотника. До нее оставалось еще каких-то 200 эссенций собрать. Насколько я понял, формируются они в инвентаре сами по себе, если посмотреть на пример квинтэссенции гоблина. Промелькнула мысль принять все три разом, чтобы стать сильнее и быстрее, но я не стал этого делать. Я вообще не хочу ни одну из этих вещей совмещать со своей сутью. Когда квинтэссенцию короля поглощал, вообще чуть не сдох, и даже не на том этапе, когда больно было. Самый страшный эпизод был потом, когда через меня проходили чужие воспоминания. Это было ужасно и точно оставило на мне какую-то метку, я будто бы стал более спокоен и рассудителен. Задумавшись, понял, что так и есть. В пещере гоблинов я боялся умереть на каждом шагу, и сердце во время сражения колотилось как бешеное, а после поглощения квинтэссенции короля я уже такого не ощущал. Убийство животных и полуразумных тварей в мире Лавр было таким обыденным, что я уже не был уверен, не захватила ли какая-то тварь мою голову. Итак, гоблинская квинтэссенция мне не нравится, про зло и говорить нечего, а вот страж подходит. Прям ощущается, что будь я чуть крепче, и уже не терял бы столько здоровья во время стычек в ближнем бою. Все, решено. Достал светящийся камушек из инвентаря. Внимательно посмотрел на то, как от него исходит свет, похожий на пламя, безболезненно протекающий мимо пальцев, и прошептал. Применить. Зажмурившись, ожидал приступа адской боли в виде иголок или выверта сознания, но ничего не произошло. Наоборот, я почувствовал себя лучше, будто бы получивший заряд бодрости, ну или как минимум выпивший несколько энергетиков кряду. Тут же понял, что поглощение квинтэссенции всегда проходит с каким-то приколом. На этот раз это была не боль, а постепенно увеличивающаяся сила, как и вес моего тела, судя по жалобно скрипнувшей ванне. Не знаю, что за адская трансформация происходила со мной сейчас, но я тут же понял, что лучше не находиться в доме, пока это происходит. Поглощение квинтэссенции происходило все же легче на этот раз, и я хотя бы мог двигаться, да и черная жижа наружу не просилась, меня даже не тошнило. Надо бы глянуть на себя в зеркало, что ли. Схватившись за край ванны, попытался из нее выбраться, но вместо этого лишь отломал кусок от ее борта. Недоуменно уставился на него и попытался выкинуть, но тот свистнул в воздухе и впился в стену. Выглядело это так, будто им из пушки выстрелили, а я почувствовал, как у меня тут же заболела мышца на руке. Не зная, что делать, попытался медленно и аккуратно вылезти из ванной. Паники не было, лишь четкое ощущение, что нужно переждать этот системный выверт тела, и все будет в порядке. Спокойно постоять в ванной мне не дали. На шум тут же сбежались жильцы, которых я пригласил к себе в дом еще до того, как все это безумство началось. Леха опять ворвался в ванную глава семейства, видел его в рядах выживальщиков. Кажется, это он меня в прошлый раз вытащил, так говорили. Сейчас же он не знал, что делать. Что ж, его можно понять. Стоящий голый мужик посреди ванной комнаты, протягивающий руки с растопыренными пальцами, и сломанная ванна за его спиной, часть которой валяется на полу, а кусок ее торчит из стены, картина странная и вовсе не повседневная. «Не подходи», тут же предупредил я его. «Что-то случилось?» — спросил он с явной паникой во взгляде. «Я принял квинтэссенцию, и могу сейчас, кажется, бровями металл угнуть. Надо просто подождать. Точно все в порядке? Может, позвать кого-то?» Он был не уверен, что делать. «Норма. Все, будь так добр, свали, если что, в системном чате напишу. Люди, которым дважды не надо повторять, прекрасны». Мужик действительно послушался и свалил. Сказал еще, чтобы никто не находил ванную. «Не знаю, когда это закончится, но в одном я четко уверен, потихоньку проходит. Энда, не самая приятная ситуация, но могло быть и хуже. Но Сацки чешется, но боюсь, что я его себе сейчас попросту отломаю. Нужно просто подождать, и я знаю, как убить время. Почему бы не посмотреть, что за информацию там собрали мои люди в инфопакетах?» Открыл групповой чат, нашел инфопакет по духовному оружию. Та самая информация, которую упоминал Круглов. Добавил к себе, открыл архив в настройках, похож он был на обычный файлообменник, который, как и все в системе, настраивался интуитивно, по одному желанию. Инфопакет. Духовное оружие. Духовное оружие – это материализация энергии души пользователя, принимающая форму в соответствии с его классом и предпочтениями. На текущий момент обнаружены следующие классы и типы оружия. Класс – атака, защита, поддержка. Маг. Двуручный посох, магический щит, книга, мистик. Кинжал, амулет, тотем, целитель, жезл, щит, призыв, жрец, посох, сигиль, колокол, воин, двуручный меч, щит и меч, флаг, охотник, одноручный меч, аркан, лук, добытчик, кирка, лопата, топор, создатель, молот, манипулятор, сборщик. Духовное оружие растет вместе с пользователем, увеличивая свой ранг во время прямого контакта с тем, что называется системой как источники зла, СМ. Инфопакет. Система. Базовые характеристики оружия являются унифицированными, вне зависимости от выбора в системе. Исследование духовного оружия. Заметки. Духовное оружие нельзя передать другим людям. Духовное оружие нельзя потерять. При повреждении оно восстанавливается со временем. Полуматериальность. Прямой контакт духовного оружия с предметами или существами является псевдофизическим контактом, разрушающим целостность материи перед контактом, а не во время самого соприкосновения. Круглов, кто это сюда добавил? Уберите эту чушь, пишите только факты. Я просмотрел информацию, параллельно ощущая, как постепенно возвращается контроль над телом. Сила больше не разрывала мышцы, и я уже не боялся, что случайно проломлю стену, если к ней прислонюсь, но все равно пока что было рано чесать нос. Чувствую, что еще не все. Значит, можно просмотреть второй инфопакет. Открыл его. Инфопакет. Система и ранги. Система оперирует рангами, распределяя всех существ по шкале мощи. Текущие известные ранги, в порядке возрастания. Железный, бронзовый, серебряный, золотой, платиновый. Железный ранг делится на 6 ступеней, от 1 до 6. Первая прогрессия зафиксирована после употребления квинтэссенции. Прогрессия остальных рангов пока что остается неизвестной. Я бы почитал еще, но кажется, трансформация завершилась. Осторожно сделал шаг, радуясь тому, что пол не проломился под моей ногой. Видимо, тело закончило привыкать к новой энергии. Покрутил руками, почувствовал новую силу во всем теле. Это также отобразилось в числовых показателях внутри системы. Персонаж. Имя Ной. Профессия охотник. Плюс 0. Ранг железный 2-6. Уровень 8. Опыт 1-432-3-420. Основные показатели. Очки здоровья 62-146. Очки магии 49-108. Очки выносливости 53-146. Базовые характеристики. Сила 13. Интеллект 8. Выносливость 14. Удача 6. Ловкость 8. Мудрость 6. Восприятие 6. Вторичные характеристики. Скорость 4. Физическая атака 55. Физическая защита 27. Сила критической атаки обычных атак 2. Сила критической атаки физ. Умений 2. Магическая атака 36. Магическая защита 20. Сила критической атаки маг. Умений 2. Социальные. Рейтинг 1-7-751-0-0-0-0-14. Репутация 100. Цифры отображали то же самое, что я чувствовал в реальности. Я действительно стал выносливее и сильнее, мне даже сравнивать это с показателями других людей не нужно. Я чувствую, и при этом ощущения от поглощения этой квинтэссенции абсолютно другие в моральном плане. Никаких чужих обрывков воспоминаний. Не помню, откуда она у меня, но догадываюсь. Я ведь толком не смотрел, что там система выдала в награду после прибытия домой из пещер гоблинов, но как-то слишком много очков прибавилось. Почему? Ответ нашелся и на этот вопрос. Во вкладке с персонажем, при нажатии на ранг, квинтэссенция, страж, плюс 1 к силе и выносливости за каждые 3 очка настоящей выносливости. Понять бы еще, что это такое, базовая характеристика. Хотя, это, наверное, мой показатель до всех бонусов. Легчайшая математика и минутный просмотр логов показали, что так и есть. Без суперспособностей, даруемых квинтэссенцией, не обошлось. Навык «Кристальная твердыня железный» можно использовать без затрат при падении очков здоровья ниже 20%. Уровень. Опыт 0-300. Тип. Активируемая способность с ограниченным временем действия. Погружает тело в кристаллическую оболочку на 10 секунд. Персонаж становится неподвижен, неуязвим к атакам и негативным воздействиям, регенерирует 5% очков здоровья и выносливости в секунду. В момент активации привлекает внимание всех врагов в радиусе 15 метров. Перезарядка. 300 секунд. Расход. 90 единиц очков магии. Навык «Стойкость железный». Уровень. Опыт 0-300. Тип. Пассивный эффект. Постоянно уменьшает весь получаемый физический урон и магический урон на 6%. При получении критического удара активирует временный щит, поглощающий 10% от максимального количества очков здоровья, на 5 секунд. Перезарядка. 30 секунд. Навык «Вторая кожа железный». Уровень. Опыт 0-300. Тип. Пассивный эффект. Постепенно накапливает очки брони, равные до 50% от текущего значения очков здоровья. Потеря очков здоровья при получении урона сначала расходует эти очки брони. Скорость накопления зависит от выносливости. 2 пассивных умения – это хорошо. Не нужно будет тратить и без того малый запас магической энергии. Заметил, как показатель очков здоровья начинает медленно заполняться серой полосой сверху, и у меня появляется еще один показатель. Очки брони. 4.73. Медленно, очень медленно. Но и на том спасибо. Мне хотелось тут же протестировать первый затратный навык. Неуязвимость, даже 10-секундная, звучит круто, но я не стал этого делать. Во-первых, не хватит энергии, потому что максимальный ее показатель забит моими применениями эссенций, и мне нужно отдохнуть. Во-вторых, приоритет по созданию лечебных эликсиров никуда не делся. Даже сейчас вижу в чате, как их постоянно просят, и как сильно их не хватает. От таких сообщений хочется бросить все и ринуться в бой, но я попросту не могу этого сделать. Надо заставить себя закрыть все чаты и пойти поспать. Кажется, впервые за все это время после прихода системы я смогу нормально поспать. Вышел из ванной, оставив кусок керамики торчать из стены как напоминание о том, что с квинтэссенциями нужно быть осторожнее. Когда уже спокойно лег в кровати, накрылся одеялом, не смог уснуть сразу же. Вернулся к инфопакетам, открыв тот, который интересовал меня прежде всего. Инфопакет. Порталы и миры. На данный момент обнаружены стабильные порталы на планете, ведущие в следующие миры. Мир Лавр – лесной мир с преобладанием животных, мутантов и полуразумных существ. Железный, стабильный. Мир Ксартеж – пустынный мир, покрытый бескрайними песками и исполинскими костями древних построек. Железный, стабильный. Мир Эйвис – парящий мир, состоящий из летающих островов, соединенных природными мостами деревьями. Железный, стабильный. Мир Марвальд – заболоченный, сумрачный мир, погруженный в вечные сумерки. Железный, стабильный. Мир Хилтар – горный мир с обилием руд и минералов, предположительно, железный, стабильный. Мир Нектар – водный мир с разумными амфибиями, требует подтверждения, железный, стабильный. И нестабильные версии, встречающиеся только в мирах, в которые можно попасть из нашего. Мир Иракх – в мире Лавр, пустынный мир с кристаллическими руинами и песчаными монстрами, бронзовый, закрыт. Мир Торавальд, в мире Хилтар, лавовый мир с руинами кузнечного комплекса и неактивными механоидами, бронзовый, закрыт. Их было очень, очень много. После списка с более чем 15 бронзовых миров шел список тех порталов, в которые я так и не попал. Так называемые одноразки, с малым или вовсе единичным количеством монстров внутри. По каждому была написана целая куча заметок, и я уснул, читая о механоидах. Белорусы нашли роботов, пуск сломанных, останки, рассыпающиеся при попытке взять их в руки, но все же, роботы. Глава 20. Спокойно поспать мне не дали, меня разбудили, но я сразу не понял, что послужило причиной. Тут же вскочил, схватившись за автомат, который оставил у кровати, огляделся, прислушался, вроде бы тихо, выглянул в окно, город продолжает жить своей военной жизнью, ничего не поменялось. Заметил входящее сообщение в системном чате. Серьезно, я почувствовал его каким-то шестым чувством и проснулся от этого. Сообщений было много. Круглов трубил панику. Поспать мне удалось всего лишь 5 часов. Голова была тяжелой и перегруженной новой информацией, как после доброй пьянки, но тело удивительно бодрое и полное сил. Контраст ощущений заставил меня еще с минуту полежать, забив на все, пока не привыкну к новому балансу тела, и голова не перестанет кружиться. Квинтэссенция стража определенно изменила меня физически. По идее, надо бы принять следующую, чтобы стать сильнее, но кто же мне даст свободного времени? Даже покурить некогда и кофе выпить нормально. Спасибо хоть домашним, что еды с собой наготовили. Быстро одевшись, выскочил из дома и только тогда ответил Круглову, продолжавшему трубить общий сбор. Круглов, Ной, нужен ты, срочно. Кажется, впервые кто-то из старых знакомых назвал меня по системному имени. Впрочем, если почитать предыдущие его сообщения в капитанском чате, то можно понять, что сейчас вообще плевать, кто и как кого называет. Мы столкнулись с враждебной расой внутри одного из порталов, но я так и не понял, где именно. Даже не поздоровавшись, написал в чат кратко и по делу. Ной, где, Круглов, Эйвис? Ситуация осложнилась. Много летунов, пришельцы. Сильно давит. Координаты тут же были приложены, и наш главный координатор Борисоглебска, который мы называли центром, переключился на что-то другое. Судя по чату, сейчас мы надежно закрепились в мире Лавр, и теперь надо было помочь людям, которые отражали натиск монстров из этого парящего мира. Если в Лавре основными были животные мутанты и их мертвые формы, то здесь, похоже, были совсем другие твари. По дороге к месту сбора посмотрел новости. Ситуация стабилизировалась в центральной части страны, но некоторые регионы все еще были в критическом положении. В Мурманске никаких улучшений, зато удержали Иркутск и отбили особенно крупный прорыв портала там. Круглов, Ной, уже в дороге. Круглов, принято. Всем командирам, нужна помощь. Просыпайтесь, вашу мать, Макс. От Борисоглебска выдвинулась колонна из 3 грузовиков и пары машин, пропуская мимо себя колонну тяжелой техники и вклиниваясь в неровный строй, следующий за ней. Я, конечно, распорядился делать зенитки, но не думал, что выживальщики возьмутся за это с таким энтузиазмом. Если бы не серьезность ситуации, у меня бы скупая слеза на глаз навернулась от того, в чем ехал я. Понимаю, когда джипы модифицируют, но мой мустанг-то за что? Грустно все это. Ненавижу систему и то проклятие, которое она на нас наслала. Сидел я рядом с водителем и снаряжался. Парень, молодой, явно только-только из армейской срочки, присоединившийся к рядам выживальщиков буквально на днях, видно по эмблеме, прикрепленной вверх ногами. Он постоянно косился на меня, но вопросов не задавал. Я сорвал его нашивку, отчего он вздрогнул. Прочитал надпись «Говори меньше, делай больше». Поэтому он такой молчун, вернул ее на место, закрепив как надо. «Что, рядовой, язык проглотил, не выдержал я?» «Никак нет», — ответил он, выпрямляя спину, сидя за рулем, что выглядело комично. «Просто это правда, вы, имени над головой не видишь, кого ты ожидал увидеть, императора, так вроде говорят, что вы и есть». Я не выдержал и рассмеялся, снаряжая автомат, но эмоции внутри были смешанными. Слухи только ширятся. «Какой из меня император? Я им пока что только называюсь, крайне заочно. Управлять организацией из нескольких десятков тысяч человек – это одно, а страной. Хотя, в чем сложности разница, кроме нолика на конце в докладах? Просто масштаб. Пора бы уже привыкнуть и перестать сомневаться. Сам ведь захотел этого. Просто сосредоточься на дороге», – сказал я наконец, успокоившись. «Все напускное веселье пропало. Стоило нам проехать мимо машины с ранеными бойцами выживальщиков. Если бы не системные эликсиры, это была бы труповозка, судя по количеству виднеющейся новообразованной розовой плоти. Какие-то сведения о том, что там происходит, кроме летунов?» — спросил я, просматривая чат и теряясь в потоке сбивчивой информации. Что плохо, по мере удаления от Быбска чаты постепенно серели. Приходилось возвращаться к обычной связи. Локальный, как и расовые чаты, были до сих пор недоступны, продолжая рисовать соответствующие цифры, 10 и 50. Г, говорят, там птицы размером с двух человек. Парень неопределенно пожал плечами, насколько ему позволял руль, взял себя в руки и заговорил нормально. Пикируют, как ястребы, выхватывают людей. И все небо заполонили летающие медузы. В общем, дерьмо какое-то, как и везде сейчас. Прекрасно, просто прекрасно. Прибыв на место, я понял, что ситуация куда хуже, чем предполагал. Восточный блокпост представлял собой несколько птров, сколоченные из досок заграждения и импровизированный КПП в виде собранной на скорую руку будки. За периметром виднелось поле, а над ним открытый портал, размерами куда больше того, что в центре Борисоглебска. Сейчас в портал заезжала колонна техники, которую мы пропустили недавно, и из него иногда вылетали монстры. Существа действительно были похожи на огромных медуз, летающих над полем, словно плавая в воздухе, и периодически атакующих позиции выживальщиков тонкими линиями энергии, оставляя после себя выжженные полосы. Насыпали им в ответ знатно, и повреждения техника от таких атак получала мало, заметил духовное оружие в деле. Кто-то достаточно мощно метнул молот в одну из медуз, и та с хлопком разлетелась на части, словно лопнувший шарик. Оно ведь возвращается к владельцу, да, ХМ. Наконец-то, ко мне подбежал запыхавшийся капитан. «Ной, я Воронин, отвечаю за координацию здесь». Представляться ему не надо было, его имя я и так видел у него над головой, да и рожа была смутно знакомой. «Всех не упомнишь, докладывай», — сказал я, вылезая из машины и здороваясь с капитаном. «Из портала постоянно валит всякая крылатая хрень», — он махнул рукой в сторону портала. «Уже потеряли троих, двоих утащили, один умер от яда этих, как и Хай, неважно, стрельнули в него ядовитым шипом, короче, птица какая-то. А это?» — спросил я, глядя на небо, где еще не всех медуз сбили. «А?» — капитан тоже посмотрел туда. «Да фигня это, сейчас в синий цвет перекрасимся и можно забить на них, просто мешают», — он отмахнулся, но тут же посерьезнел. «Нужна помощь на месте. Внешние особенно жесткие у нас, мы их валим, но у них очень много системщиков, как и людей». «Внешние?» — переспросил я, направляясь в сторону портала и проверяя, все ли сидит на месте в разгрузке. «Так обзываем всех пришельцев», — развел руки в стороны Воронин. «Ладно, мне это. А ну стоять!» — я схватил его за снарягу, не давая смыться. «Ты почему это не сражаешься? Так мне руководить надо, тут очень напряжен». «Помощники есть?» «Есть», — неуверенно ответил он, не понимая, к чему я веду. «Тогда ты идешь со мной». «Забыл, что система дает». Судя по роже капитана, мое предложение, от которого нельзя отказаться, пришлось ему не по душе. «Это он зря. Чувствуется мне, что вскоре мы уже повстречаем что-то такое, против чего наше конвенционное и не очень оружие не сможет помочь. Я все еще помню, как выстрелы из автоматов впритык не нанесли никакого урона кости гиганта, попросту наплевав на физические законы. В портал мы заехали на одном из джипов, остановившегося по команде капитана. Снимая абакан с предохранителя и смотря в слегка размытое зево портала, вблизи оказавшегося куда больше, чем показалось при первом взгляде, я не смог поверить своим глазам. Кости гиганта казались мне чем-то безумным, но то, что я увидел по другую сторону портала, пошло вразрез любому моему представлению о волшебстве или инопланетных технологиях. Одно дело – видеть что-то подобное в кино, и совсем другое – самому прикоснуться к мистическому, в реальности. Секунда заложенности в ушах, и вот я уже по другую сторону портала, в мире Эйвис, не понимая, что это вообще такое и как это возможно. Выехали мы на скалистую равнину, самые большие, километров 5 в диаметре. Из ее краев, куда ни глянь, прорастали монструозные деревья, соединяющие между собой такие же острова, виднеющиеся вдалеке. Те, что выше, парили в воздухе, среди белых полуденных облаков. Тысячи миллионы тонн породы парили среди облаков, скрепленные между собой деревьями. Мозг попросту отказывался в это верить. Грохот выстрелов танковых орудий прервал миг восхищения чужим миром. Я заметил, что большинство снарядов полетело в сторону соседнего острова. Раздались взрывы, и метров 100 вглубь острова попросту перестало существовать, как и заполонившие его краснокожие и крупные существа, похожие на тестостероновых качков. Их магические щиты потухли, и в наших рядах послышались восхищенные вопли. Наши острова соединял особенно крупный ствол дерева, смотря на толщину которого и кажущуюся крепость, можно было с уверенностью сказать, что по нему запросто пройдет колонна тяжелой техники и не сломает его. Сейчас по этой ветке к нам медленно приближалось войско, воины в котором все до единого были вооружены разномастным духовным оружием. Заметил, как среди их рядов вверх взмывают сотни флагов, оружие поддержки воинов. Увидел в чате знакомые имена, настоящие полевые командиры, а не те, которые платочком машут вслед. Купринов. Кажется, им пофиг, что мы их командование положили. Филька. Положим и этих. Нужно поднять наши флаги. Бафаимся перед атакой, без этого урона меньше выдавать будем. Ной. Весело тут у вас. Филька. Алексей. Приветствую. Купринов. Леха. Здорово. Чего застыли, профессия? Воины, рассредоточиться, достаем флаги. Кажется, мне надо было больше внимания уделить духовному оружию, а не читать про роботов. Между нашей замершей машиной и несколькими другими застыл человек с крупным полупрозрачным штандартом в руках. Флагом это было назвать тяжело, отсутствовала тряпичная его часть. Зато я узнал символ выживальщиков, перевернутый крест, заключенный в круг. Мужик держал его под углом, как и другие, стоящие между нашими неровными рядами. Он ждал команды. В чате доложились о полной перезарядке. Стволы Т-90М развернулись в сторону прущей к нам армии краснокожих разумных. Мне пришло личное сообщение. Купринов. Командуй, император. Огонь по твоему сигналу. Сколько там этих краснокожих? Тысячи. Знаю ли я хоть что-то об их текущем конфликте? Можем ли мы с ними договориться? С чего вообще все началось? Нет. Но когда ты потрясаешься в воздухе оружием и в тебя летят осколочно-фугасные снаряды, специально притащенные сюда, то это вряд ли значит, что ты позвал владельцев этих снарядов в шахматы поиграть. Я не хочу решать, кому жить и кому умереть, но я должен это сделать. На моих плечах лежит большая ответственность, как за себя, так и за людей, вставших в ряды выживальщиков. Я знаю этих двоих, командующих здесь, и я привык им доверять. Поэтому я ничуть не сомневался, вылезая из машины и выбегая перед строем. Проявил свой меч охотника и посмотрел в сторону строя врага, закованного в латы. Они оказались куда лучше готовы к системному вторжению. Вся их внешность прям кричала об этом. Упакуйте нас в доспехи, дайте в руки холодное оружие подлиннее, и просто укажите в сторону врага. Порвем всех. Враг, вот он я, одет в обычную военную и легкую одежду без брони, с нашивкой выживальщиков на плече, надпись на которой забыл прочитать. Я стою и смотрю в стороны тысячной толпы, идущей плотным строем, ощетинившейся оружием. Они готовы убивать нас, и я вижу на фоне своего духовного меча тысячи образцов такого оружия. Что может сделать один человек против такой толпы? Ровным счетом ничего, но я ведь не один. Я высоко поднял меч над своей головой, прокричал, дублируя свой голос в текстовый в чат, приготовиться. Признаться, момент был волнующим, заставляя мою новую суть, искаженную системой, дрожать от предвкушения боя. «Мы будем охотиться». Я услышал за своей спиной грохот опускаемых древков штандартов, вгрызающихся в каменную почву летающего острова. Система напомнила о том, что она вездесуща, и продолжает считать свои цифры. Получен положительный эффект. Поле боя, штандарт железный. Пока вы находитесь в зоне действия штандарта, весь наносимый вами урон, физический и магический, увеличен на 6%. Добавил к общему усилению имперскую харизму, резко опустил меч и выкрикнул. Огонь, танковые снаряды, артиллерия, ракеты малой дальности, все полетело вперед. Двухсекундная заминка, и размеченный ранее прямоугольник в системной карте превратился в филиал ада. Во все стороны полетели части тела и духовное оружие, лишь дерево осталось нетронутым. Выставленные магические щиты не спасли от того количества взрывчатых веществ, которые мы запустили в их сторону. Такое повторилось еще несколько раз, только на этот раз снаряды полетели в сторону острова внешних, сея хаос и смерть в их рядах. Безусловно, они могли быть готовы к системе и к монстрам, пришедшим с ней. Они привыкли сражаться в ближнем бою, для них это благодать. Только вот люди привыкли убивать себе подобных, и мы, если не ошибаюсь, почти всю историю человечества только этим и занимались, совершенствуя методы убийства. Результат налицо. Одна рота выживальщиков, объединенная с двумя ротами армии России, совместно уничтожили несколько тысяч человек пехоты врага за каких-то минут 10. Сражение на этом, конечно же, не закончилось. Краснокожие будто не знали страха. На место погибших смело вставали другие, угрожающе махая духовным оружием в нашу сторону. Ну, мы можем повторить. Даже несколько раз. А если наладим снабжение с бездонных складов Борисоглебска, уходящих на много метров под землю, можем делать это хоть до последнего вздоха. На то, чтобы смести всех краснокожих с их парящей в воздухе платформы, понадобилось не менее часа. Я больше не выступал вперед, вернув контроль в руки Фильке и Купринова. Свое дело я сделал и теперь работал со всеми, подавая и поднося снаряды для отдельных артиллерийских расчетов. Несколько раз подменял стрелков на зенитках, отстреливая никуда не девшихся летающих системных монстров, но ничего героического не совершал. Простая и грязная работа, направленная только на результат. Мы были эффективны, действуя как одна слаженная военная машина, и мы добились своего. Мои мысли подтвердились, и мы действительно заехали к ним на остров на танках, сближаясь с последним островом защиты краснокожих качков-переростков, небольшой горой, за которой укрывался портал, ведущий в их мир. Я понимаю, что войной нельзя наслаждаться, но даже меня проняло, и я почувствовал гордость и силу, стоящую за нами, когда Купринов написал в чат. Купринов, в смысле гора мешает, убрать гору. Мы не могли ее обойти со сторон, она полукругом защищала низину, в которой находился портал внешних. Бездумно расстреливать тонны снарядов мы не стали, уступив проблему горы инженерам, прикрывая их от редких ответных атак и от всякой летающей гадости. Дело это было долгим, гора не маленькой, но все было возможно при должных усилиях. Сейчас наше основное внимание привлек другой портал, и я понял, почему тут сразу же устроили войну. Земля, Мумбай, опасность, отсутствует. Тип разлома, межмировый, стабильный, даже не железный ранг, отсутствует. Серьезно, система, ты издеваешься? Ответа не последовало. Надписи над порталом не изменились. За мной, коротко бросил я и первым вступил в мутный портал, ведя за собой свое малое войско. Покажем нашим инопланетным гостям, какие мы безопасные. Глава 21. Зайдя в портал, я пошатнулся. Резкий запах ударил по носу, контрастируя со свежестью по другую сторону портала, напоминая пещеры гоблинов. Этот тошнотворный аромат горелой и мертвой плоти, тления и пепла, который не спутаешь ни с чем, и вечный спутник войны, гнетущая тишина, будто все вокруг замерло, нарушаемая лишь потрескиванием пламени, редкими криками боли и взрывами вдали. Мумбай встретил нас апокалиптической картиной, будто бы по нему ударили ядерным оружием, но это было не так. Система оказалась для него куда хуже, тут прошлась армия внешних, сея хаос и разруху. «Дерьмо», — выдохнул кто-то из бойцов за моей спиной. «Согласен, более точного определения происходящему не подобрать. Это даже не город, это его труп, разлагающийся на наших глазах. От некогда шумного мегаполиса не осталось ничего, кроме тлеющих руин и гор мертвецов. Небоскребы, еще недавно гордо вонзавшиеся в небо, теперь превратились в обугленные скелеты. В воздухе висела серая взвесь частиц чего-то или кого-то. Тут должно быть, начал было Воронин, сверяясь с системной картой, но осекся. Мы оба понимали, что никаких должно быть здесь больше нет. Есть только то, что осталось после того, как сюда попали внешние, не встретившие на своем пути достойного сопротивления. «Рассредоточиться», — скомандовал я, принимая в руки противогаз и надевая его. «Проверить периметр. Ищем выживших». Купринов махнул рукой. Бойцы моментально рассыпались, занимая позиции. На моем экране тут же появились их метки, зеленые точки, расползающиеся по мертвому городу. Карта начала заполняться. «Купринов. Воздух чистый. Авиации нет. Поднимаем дроны в воздух. Филька. Северный сектор. Все горит. Тут одни трупы, красные уроды и индусы. Шеф. Тут школа, все дети». Заканчивать предложение ему не надо было. Этого хватило, чтобы каждый из зашедших сюда бойцов подстегнулся яростью к краснокожим. Получается, что доклады по поводу индоазиатского региона не врали. Наоборот, они не договаривали. Очень и очень сильно не договаривали. Ной. Продолжаем поиски. Доклад о каждом подозрительном движении. Я медленно пошел вперед по одной из улиц, держа автомат на изготовку. Под ногами хрустело битое стекло, обломки и то, что раньше было людьми. Странно, но при всей моей новой, системной сущности, меня до сих пор мутит от подобного зрелища. Наверное, это хороший знак. Значит, не все человеческое во мне умерло. Прошел метров 200 в глубину разрушенного города, когда заметил первое движение. Моментально вскинул оружие, но это оказался не враг, местный житель. Точнее, то, что от него осталось. Мужчина, или скорее его подобие, половина лица обожжена до костей, одна рука отсутствует полностью, вместо нее запекшаяся культя. Он смотрел на нас единственным уцелевшим глазом, в котором читалось абсолютное безумие. «Помощь?» – неуверенно спросил я по-английски. Но человек вдруг зашелся в хриплом смехе, переходящем в кашель. Из его рта потекла черная кровь. «Боги пришли», – прохрипел он на ломаном английском. «Вы опоздали, боги». С этими словами он рухнул на землю. Системное окно, говорящее о его имени, потухло вместе с жизнью в его глазах. «Филька, Ной, у нас тут кое-что». «Ной, что именно?» «Филька, тебе лучше самому увидеть». Координаты группы Фильки тут же подсветились на карте. Сделав знак следующим за мной бойцам не отставать, я направился туда. Мы нашли их в том, что когда-то было городской площадью, а может и храмом, по обломкам теперь не разобрать. Филька стоял, окруженный своим отрядом, и все они смотрели на центр площади. Это было место казни. Судя по следам, краснокожие уроды сгоняли сюда людей и убивали их, не разбирая кто где. Везде, куда ни посмотри, смерть. Тела людей, некоторые целые, другие разорваны на части. Женщины, мужчины, старики и дети. Все они лежали одной изломанной горой. Никакой сортировки, никакой избирательности. Просто массовое истребление по одному единственному признаку – человек. Тут были не только индусы. Еще во время учебы у меня был знакомый индус. Он был странным, со своими культурными приколами, откровенно неприятным типом, которого все сторонились. Я сам тоже недолюбливал Индию, раз за разом подтверждающую свои стереотипы. Но он был человеком, как и все эти люди в разноцветной одежде. Я подошел к ближайшему телу и опустился на корточки. Молодая женщина, почти девочка, на ее лице застыло выражение абсолютного ужаса. В руке она сжимала какой-то маленький предмет. Я осторожно разжал ее пальцы. Детская игрушка. Пластиковый слоник. Горло сдавило спазмом. Я резко выпрямился и отвернулся, делая вид, что осматриваю периметр. Нет времени для сентиментальностей, но и игнорировать масштаб трагедии я не мог. Вспомнив кое о ком, открыл системное меню контактов и нашел ее. Кавиаир. Имя испуганной девочки, попавшейся мне в пещерах гоблинов, не было серым, оно было черным. Особенно думать о том, что это значило, не надо было. Все было и так понятно. Убить их всех, процедил я сквозь зубы, вставая, и в тишине мой голос, искаженный противогазом, разошелся по площади. Я закричал: «Найти каждого краснокожего урода и убить. Пленных не брать». «Есть», — ответили мне хором бойцы, и без того до боли в руках сжимающие оружие. Увы, за 2 часа поисков мы не нашли ничего существенного. Создавалось такое ощущение, что краснокожие просто залезли сюда, поубивали всех встречных и разбежались во все стороны в самоубийственной атаке. Но они были не единственной причиной разрушения Индии. Огромнейшая страна всегда делала ставку на резервы своей немалочисленной армии, держа едва ли не половину состава в запасе. Миллионная армия – это очень много, но эта цифра была равна лишь 0,1% населения Индии. Они за это заплатили слишком большой кровью. Разруха, куда ни посмотри, везде руины. Нам повстречались малые группы краснокожих, продолжающих свои бесчинства. Бойцы действовали четко по моему приказу, убивая их, но с каждым пройденным шагом, с каждой встреченной улицей, я понимал, что мы действительно опоздали. Основной урон уже нанесен, и вряд ли мы сможем что-то сделать. С каждым пройденным часом здесь мы теряем силы, которые можно применить где-то в другом месте. Не допустить того, чтобы наша родина стала похожа на это. Бойцов тоже нужно выводить. Люди не железные. Даже я, прошедший за последнее время через ужасы системы и измененный ею, носящий в себе такой навык, как воля трона, должный сопротивляться любым внушениям, чувствовал себя отвратительно. Пора выводить отсюда людей. Тогда, когда уже с полчаса все рации и системные чаты молчали и не находили ничего кроме небольших скоплений выживших, я отдал приказ. Ной, все на выход. Возвращаемся к исходной точке. Никто не стал со мной спорить и даже обсуждать этот приказ, но я решил кое-что добавить, чтобы окончательно не убивать боевой дух бойцов. Ной, они никуда от нас не уйдут, парни. У нас есть портал в их мир, забыли? Он стабильный, если верить системе. Мы еще сходим к ним в гости, обещаю. Я прошел в портал обратно и посмотрел на прогресс по сносу горы. Шеф, я задолбался, пожаловался мне ведущий инженерную группу, занимающуюся подрывом. Порода слишком прочная. Он говорил еще и еще, жаловался, намекал на то, какое это бесполезное дело. Минуты две я внимательно его слушал, после чего подошел к нему поближе, натянул ему на удивленную морду свой противогаз и пихнул в сторону портала. 10 минут погуляй там, посмотри, что они натворили», — сказал я ему, подталкивая дулом автомата в спину. «Вернешься раньше, пристрелю». Я снял абакан с предохранителя и понял, что не шутил. Если этот тип окажется слишком малодушным и посмеет саботировать снос этой горы, я действительно его завалю. Покурил, подождал. Вернувшийся инженер выглядел бледным и трясущимися руками передал мне противогаз. Пошел в сторону горы, бормоча себе под нос. ПВВ-5 с норм-бризантностью, взять елочку, или БГВ через забой, если шпуры нормально лягут. С этим вопросом разобрался. Предохранитель на абакане вернул в исходное положение. Кинул последний взгляд в сторону горы и погрузился в ожидающую меня машину, попросив в групповом чате зайти туда первым, удивившись тому, что со мной начали спорить даже рядовые бойцы. Все хотели в гости к нашим новым друзьям. Судя из сообщений в чате, работа затянется на несколько дней. Делать мне тут больше нечего, так как корни не всегда прорастают на уровне земли и сами по себе являются источником зла платинового уровня, с целыми 300 000 единицами прочности, но почему-то не везде видно это описание. Стукнув напоследок один раз по ним, убедился в этом, меч охотника повысил ранг еще немного и начал наносить 99-198 единиц. Просто принял это как факт и тут же вернул его обратно в инвентарь. Мне надо погрузиться сейчас в какую-то мясорубку и убить как можно больше монстров. Пожалуй, мир Лавр для этого как раз подойдет. Возвращался не один, и все время в машине была тишина. Слишком многое мы сегодня увидели, и о слишком многом надо было подумать как следует. Я не знаю, как ведутся войны у других рас, но поднять руку на ребенка, это мне было противно, крайне неприятно следующая мысль, ведь я подумал, что люди не раз совершали подобное в своей истории. Каких-то лет 500 назад это вовсе было нормальной практикой. Мда, срочно, под гигантские кости, рубить и рубить, чтобы даже не думать об этом. Злости на краснокожих у меня хватает. Жаль, что связь с дронами обрывается после того, как они в порталы залетают, и я не увидел, что там, по ту сторону. Ну ничего, еще увижу. Мой приезд в Борисоглебск не остался незамеченным. Круглов. Ной, что у вас там? Вот и что ему ответить. Могу ведь сейчас рассказать ему все в подробностях, в деталях. Предоставить фото и видеоматериалы, заснятые бойцами выживальщиков. Я зол, и лучше не срываться на подчиненных, а отложить эту злость на потом, для врага. Ной, Мумбай уничтожен, полностью. Соседние города тоже задеты, электричества и воды нет, связи с местными силами обороны не смогли получить, даже на общих частотах, но несколько крупных взрывов зафиксировали. Сопротивление, если и идет, то это уже агония. Обнаружено огромное количество нестабильных порталов. Нужна длительная операция для их изучения и закрытия. Круглов. Выжившие. Ной. В Мумбай. Единицы. И те уже на последнем издыхании. Круглов. Черт. У нас все специалисты заняты, но я мог бы выделить из запаса кого-то. Ной. Даже не думай. Индия потеряна. Нам нужно просто смириться с этим фактом и бросить все имеющиеся силы на защиту России. Мы не можем спасти всех, как бы ни старались. Знаешь такую поговорку? Спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Круглов. Знаю, конечно же, это классика. Ной. В этой ситуации мы тоже утопающие. Вспомни про Мурманск. Прежде всего нам нужно помогать у себя дома, чтобы самим не утонуть. Круглов. Принято. Ты в порядке? Ной. Нет. Больше меня доставать не стали. Из хороших новостей было только то, что уже понемногу начинает пропадать нужда в постоянном сливе очков магии на создание лечилок. Скоро мы сможем производить системные предметы. День, два, может три, прогнозы у всех разные. Чаты, встроенные прямиком в голову, знатно прожаривают мозги количеством входящей информации, и я опять склоняюсь к тому, чтобы выключить их, но не могу. Всегда нужно быть в курсе происходящего. Почувствовал ужасный голод. Остановились, чтобы перекусить у шаурмечной. Бойцы завели разговор по поводу денег, продукции и еще чего-то крайне важного. Я этого будто не слышал, методично перемалывая пищу и смотря только в направлении портала, ведущего в мир Лавр. Все это, система, порталы, умения, квинтэссенции — это все такой бред. Чем мы вообще занимаемся? Почему у меня такое ощущение, что все люди вокруг принимают это как нечто само собой разумеющееся, как просто очередную тяготу жизни, а я потихоньку схожу с ума? Шаурма закончилась, как и идиотские мысли. Все же было вкусно. Пожалел о том, что не могу взять еще с собой и положить ее в инвентарь. Для этого нужно создать сумку по тому рецепту, что я притащил. Жаль, что пороха нигде не видно. Открыл карту, глянул. В нашем мире его нет. Видимо, нечисть в каком-то портале гоняет. Вот с кем бы я сейчас поговорил по душам, а не вот это вот все. Терпи, мол, держи в себе, сражайся с собой. Как же мне хреново. Встал, выбросил обертку в урну. Удивительно, как в условиях системного апокалипсиса люди продолжали соблюдать порядок. Хотя чему удивляться, мусор все еще мусор, даже когда мир горит. Перед глазами тут же встал образ уничтоженного Мумбай. Это та же самая планета, и такая огромная разница в двух отдаленных местах.